новые технические и тактические возможности. За время, прошедшее с 1918 года, подводные лодки претерпели ряд конструктивных изменений, позволивших увеличить возможности их тактического применения. Повышенный радиус действия позволил проводить более длительные операции. Была значительно повышена и живучесть подводной лодки при атаках глубинными бомбами. Далее, если подводная лодка образца 1918 года при каждой атаке выдавала свое присутствие воздушным пузырем, получавшимся от выпускания торпеды, а видимые на поверхности пузырьки от торпеды позволяли противнику уклоняться от нее, то теперь выпуск торпеды происходил без образования пузыря, и отсутствие пузырькового следа от торпеды обеспечило подводной лодке при атаке основные преимущества – внезапность и невидимость. Но прежде всего, современные лодки получили новые тактические возможности. Введение союзниками в 1916 году конвойной системы уже тогда показало необходимость концентрации подводных лодок для атаки групповых целей. Однако в то время для осуществления этого отсутствовали еще необходимые технические средства связи. Теперь же обширные возможности взаимной радиосвязи на коротких и длинных волнах, даже на весьма значительной глубине, обеспечили, по крайней мере, принципиально связь между подводными лодками и командованием на берегу, передачу разведывательных данных от одной лодки к другой, стягивание подводных лодок, находящихся на большом удалении друг от друга к пункту, где обнаружен конвой, массирование атак подводных лодок по групповым целям. И все же одна проблема, связанная с центральным руководством операциями подводных лодок, осталась неразрешенной. Командный пункт, который с его обширными сооружениями связи мог быть размещен только на суше, даже при безупречной действующей связи получал лишь ограниченную картину действительной обстановки в районах боевых действий подводных лодок, отдаленных иногда на тысячи миль. Ввиду этого сначала попробовали перенести командование подводными лодками в море, однако уже в первые месяцы войны выяснилось, что постоянное воздействие противника, заставлявшее такой командный пункт то и дело уходить под воду, сильно ограничивало возможности радиосвязи, и потому от непосредственного командования на море пришлось отказаться. Поэтому не оставалось ничего другого, как руководить действиями лодок с берега. Возникающие при этом трудности должны были устраняться воспитанием самостоятельности у командиров подводных лодок, четкостью донесений, подробным анализом предстоящих и проведенных операций, а также периодической заменой офицеров штаба командирами действующих подводных лодок. Конечно, существенные недостатки самой подводной лодки выправить не удалось. Небольшая скорость, делавшая ее под водой почти неподвижной, оставалась прежней. Ничего не было сделано для того, чтобы увеличить ее весьма ограниченное поле видимости, не позволявшее ей успешно вести разведку. Попытки устранить эти недостатки взаимодействием с авиацией не вышли за пределы начинания ввиду недостаточного количества пригодных для этого самолетов. Впоследствии немецкому флоту пришлось очень горько поплатиться за это. Утверждения англичан об усилении противолодочной защиты относились главным образом к созданию гидролокаторов. Однако работы немецких конструкторов в этой области давали основания предполагать, что англичане сильно преувеличивали свои успехи. Неофициальные английские отчеты 1939 года также подтверждали это предположение. Естественно, следовало ожидать, что развитие средств противолодочной обороны будет во время войны усиленно стимулироваться, но никто не мог предвидеть, когда и насколько эти средства будут эффективны, чтобы совершенно свести на нет успехи подводной войны. Если позднее и утверждалось, что немцы с самого начала рассчитывали закончить подводную войну в течение 2 лет, то это следует расценивать как простую подтасовку фактов. Во всяком случае, предвидеть ту смертельную опасность, которой подводная лодка подвергалась после обнаружения самолетом ее местонахождения, было невозможно, даже если и признать самолет с способным своевременно обнаружить лодку, лишить ее тем самым основного преимущества – невидимости и внезапности, принудить ее к погружению и, следовательно, лишить маневренности. В том состязании, которое происходит между любым оружием и средствами защиты от него, подводная лодка технически вряд ли отстала от средств обороны, а ее тактические недостатки компенсировало то преимущество, какое ей давала система конвоев. На тактическое и техническое развитие подводного флота большое влияние оказал его командующий, тогда еще коммодор Денец. Суровый и прошедший не без потерь боевой подготовкой, он воспитал экипажи подводных лодок в духе самоотверженного выполнения своего долга, в духе постоянной боевой готовности, доверия к своему оружию и восхищения им. Сохраняя этот дух вплоть до самого конца войны, подводники уверенно смотрели навстречу новым боевым заданиям.